Прибыли мы в Москву под вечер. Хотя какой там вечер? Время летнее, на часах 6, так что солнышко вовсю не только светит, но и греет. Поехали в усадьбу. По московским меркам она недалеко оказалась, всего около часа езды. И к Думе, как Сашок объяснил, от нее примерно столько же будет. В общем, как вояки говорят, стратегически весьма удобно расположено. Что в город добираться, где судьбоносные для страны решения принимать придется, что в аэропорт драпать, если в случае правительственного переворота ноги из страны уносить приспичит. Однохренственно и по времени, и по расстоянию. Добротно себе, Бонза, что фронт, что тылы обеспечил. Ну, а уж усадьбу такую забабахал, что любо-дорого посмотреть. По периметру ограда бетонная, под стену из камня дикого стилизованная. По углам ограды башни высятся сторожевые, с виду вроде декоративные, но где в случае чего спокойно по спаренному пулемету разместить можно. А внутри особняк трехэтажный, белокаменный, с колоннами, что храм какой древний, римско-греческий. И гостевые домики, хоть и одноэтажные, но тоже белокаменные, с колоннами аттическими. Ну, там еще вертолетная площадка, гараж подземный, строение подсобное, электростанция и прочая хренотень для полной автономности. А для отдыха пруд зарыбленный, корт теннисный и поле для гольфа. Короче, год осаду какую можно за стенами усадьбы спокойно выдержать, ни в чем себе не отказывая. И все это посреди леса. Километрах в трех от трассы, куда дорога по-европейски качественная и прямая, что стрела, проложена. Причем дорога частная, перегороженная у съезда с шоссе шлагбаумом автоматическим, который лишь по закодированному сигналу дистанционного пульта управления поднимается. Подкатываем мы к воротам усадьбы, всю красоту ее лицезреем, и тут Сашок поперек чувствам моим фыркает: только рва с водой до подъемного моста не хватает. А мне нравится. Простодушно возражаю и этим раз и навсегда Сашка обезоруживаю. По барабану мне его вкусы утонченные. Нам, татарам, абы нашему сердцу мило было. А на чужое мнение чихать с колокольни высокой хотели. Въезжаем на территорию усадьбы, и я по привычке начинаю первым делом домик гостевой себе для жилья подбирать. Однако Сашок опять против шерсти мне вякать начинает. Не солидно, Борис, тебе в гостевом домике жить. Губу копылит. Столичная элита этаких выкрутасов не понимает. За плебея прослывешь. Да? Окрысиваюсь. Это чтоб я, как в особняке на Фазенде, вечно на клерков своих натыкался, когда из спальни до писсуара чапаю. Нет уж, увольте. Плевать мне, что аристократы московские обо мне думать будут. Личная жизнь дороже. Так в усадьбе место для офиса не предусмотрено. Снисходительно ухмыляется Сашок. Офис в Москве находится. Поэтому особняк в полном твоем распоряжении, охрана и обслуга лишь по вызову будут нос на хозяйскую половину совать. Да, удивляюсь несказанно. Тогда ладно, давай попробуем. Осмотрел я апартаменты особняка и доволен остался. Весьма фешенебельно выглядит. Видать, дизайнер добротный проектировал и обставлял. Со стажем, вкусом, опытом и понятием. Зеленая там комната, голубая, оранжевая. Мебель везде в тон основному цвету подобрана. И что удивительно, рука настоящего мастера в этом чувствуется. Вроде и просторно, но пустоты особой, то бишь лишней, в комнатах не наблюдается. И в противовес, где мебель массивная стоит, ее громоздкость не ощущается. Короче, нормально мужик поработал. Хоть и за деньги, как просекаю, крутые, но на совесть. Зато, когда ужин нам в гостиную подали, я рассвирепел, аки тигр. Понятно, что лучше пупсика никто моих вкусов не знает, но то, что нам подали, даже помоями назвать нельзя. Впрочем, московские повара всегда отвратительно готовили. Привыкли в совке на общепит горбатиться, себя не забывая, и теперь их хрен перевоспитаешь. Разве что в третьем-пятом поколении. Сдернул я скатерть с ужином со стола на пол и мажордому выволочку отменную устроил. «Не ждали вас?» — бубнит под нос, оправдываясь мажордом. «Только на строителей готовили?» «Да такую жратву не то, что люди, рычу! Собаки хавать не будут! А свиньи, если отважатся, так через час копыта отбросят! Если и завтрак подобный подадите, всех к чертовой бабушке уволю!» В общем, поужинали мы с Сашком в сухомятку, копченостями заморскими, по паре стопок пропустили, так сказать, новоселье обмыли, и спать каждый в свою комнату отправились. Хотелось, конечно, не пару стопок опрокинуть, а хотя бы пару стаканов засосать. Но я сдержался. Все-таки завтра на работу. К счастью, завтрак вполне приемлемый подали. Конечно, до пупсика. Местным кулинарам далеко, но, с другой стороны, заказанный с вечера мой фирменный завтрак, яичницу с беконом и помидорами, как испортить можно? Я и ума не приложу, откуда в таком случае руки торчать должны. Перехватил я наскоро кофе, к удивлению, вполне сносным запил, и поехали мы в Думу. Мы — это я, Сашок и трое секьюрити. Не успели и километра по моей частной дороге проехать, как гляжу на обочине, бомж замызганный руку вверх тянет. Голосует, значит. Шофер на его, естественно, ноль внимания. Секьюрити же подобрались, полы пиджаков пораспахивали, как бы бомж не швырнул чего, а я гляделки свои вовсю на него вытаращил. Это что? В столице, само собой разумеющееся, чтоб лимузины бомжей по их просьбе куда надо подбрасывали? Проносимся мы мимо. Я в морду бомжа немытую с двухнедельной щетиной заглядываю и вдруг узнаю его. Это же мой писака! Стоп! Ору так, что перепуганный водила по тормозам изо всех сил врезает и машину чуть ли не поперек дороги разворачивает. «Сдавай назад!» — командую. Сдает водила, а я сквозь заднее стекло пристально на дорогу смотрю. Откуда здесь писаке моему взяться? Каким таким образом он в Москву добраться мог? Не с неба же упал? А он, хмырище тот, и шагу машине навстречу не делает, стоит, ухмыляется. Открываю я дверцу. Секьюрити тоже вроде бы рыпнуться за мной хотят, но я их стреножу. Сидите, там вам делать нечего, сам разберусь. Вылезаю из лимузина, к писаке подхожу. «Здравствуйте, Борис Макарович!» — лучится радушием писака. «С новосельем вас!» Киваю снисходительно, но молчу. Продолжение жду. «Вот очередная порция вашего жизнеописания!» Достает он из-за пазухи стопку листков мятых. Беру я ошарашенно эту кипу и шизею про себя тихо. «Это же надо! Ради 20 баксов?» В такую даль переться. Небось, билет на поезд раз в 20 больше стоит. Впрочем, судя по одежке писаки, он сюда зайцем в товарнике добирался, причем в вагоне открытом, угольком затоваренным. Протягиваю ему машинально 20-ку. Он берет, но в этот раз не благодарит, а укоряет легонько. «Что вы, Борис Макарович? Такая такса разве что для провинции приемлема. Москва — город дорогой. Тут мое творчество полтинника стоит». Безоговорочно добавляю еще 30 баксов, сверху донизу его фигуру оглядываю и вдруг чувствую, червячок к нему жалостливый во мне шевелиться начинает. Писак это мой совсем опустился. Костюмчик грязный, рваный, лицо опухшее, в щетине двухнедельной крошки какие-то белые застряли. Наверняка только водкой питается, лишь корочкой хлебной занюхивая, да в канавах ночует. Там же на машинке и мемуар мой шлепает. — Ты где остановился? — спрашиваю сочувственно. — Есть места, — скалится писака, — где творческих людей еще привечают, и машет рукой в лес куда-то. Может, ко мне в усадьбу переберешься? Предлагаю спонтанно. Сносно жить будешь? Нет уж, смеется писака и головой отрицательно мотает. Я птица вольная, в клетке хирею. Полет мысли высокой лишь на свободе возможен, а на хозяйских харчах мозги мхом обрастать начинают. Кланяется он мне с достоинством, в карман баксы прячет. За денежку спасибочки, говорит, и до скорого свиданица. Разворачивается он и походкой независимой в лес направляется. Как же птица вольная, думаю себе язвительно, в спину ему глядя. Держи карман шире, на меня по заказу пашешь, деньги за это получаешь. Вот тут тебе и вся воля твоя. В обоих смыслах, гусь ты мой лапчатый.